С Гуго Вольфом у Брукнера так и не получилось настоящей дружбы, поскольку интересы обоих слишком различались. Фридрих Экштайн, ученик, а позже друг и доверенное лицо Брукнера, писал в своих воспоминаниях: «Брукнер не увлекался литературой, и в то время как Гуго Вольф полностью погружался в творчество Жан-Поля, восхищался стихами Леопарди и испанскими мистиками, в одинаковой степени увлекался английскими юмористами, немецкой романтикой и греческой трагедией, для Брукнера все это было пустым звуком». Мастер обладал простым детским характером и все время блуждал по волшебному лабиринту чертогов контрапункта, где теплился таинственный свет лучей заходящего солнца, как бы преломляющихся в старинных цветных витражах, сменяясь густой тенью загадочных сводов и беспросветным мраком подземелий. Гуго Вольф внутренне все больше и больше отдалялся от Брукнера, хотя всегда и причислял его к величайшим музыкантам всех времен и народов. Только лишь ухудшающееся здоровье мастера заставило Вольфа пересилить себя и вновь искать с ним встреч. Все оставшиеся силы Брукнер посвящал работе над «Девятой симфонией». После завершения «Адажио» в ноябре 1894 года он с начала 1895 года приступил к финалу. Сохранились отдельные наброски и фрагменты, а также целые листы готовой партитуры. По этим фрагментам можно судить, каким должен был быть этот финал финалов, самое грандиозное и монументальное явление западноевропейской музыки. А даже уже Брукнер называл своим прощанием с жизнью. В конце декабря 1895 года Брукнер писал брату Игнацу в монастырь святого Флориана: «К сожалению, я все еще не здоров и несу большие расходы, три врача». Однако расходы на лечение не должны были сильно обременять его, так как помимо пенсии он с 1890 года получал значительные суммы в качестве почетных вознаграждений. Состояние его здоровья не улучшалось, а 12 января 1896 года он в последний раз присутствовал в зале музыкального Ферейна на исполнении «Тедеум» под управлением Рихарда фон Пергера. Пергер, кстати, включил в свою программу это хоровое произведение по настоянию Брамса. Страшно исхудавший, он, сидя в первой ложе партера, до которой его донесли в специальном кресле, в последний раз вкусил триумф и насладился восхищенным ликованием венской публики, постигшей, наконец, величие его музыкального гения. В начале июля 1896 года у Брукнера случилось воспаление легких, что усугубило и без того тяжелое состояние. С 9 по 16 июля профессор Шреттер уже не верил в возможность спасения. Капеллан замка Бельведер, патер Хериберт Вич, все время был наготове с последним причастием. Брукнер часами лежал без сознания и бредил. К огромному удивлению врачей, 16 июля состояние мастера улучшилось настолько, что он смог даже на некоторое время покинуть постель. Сам Брукнер приписал улучшение своего состояния тому, что принял святые дары. В этот день был сделан памятный фотографический снимок мастера, о происхождении которого доктор Хеллер повествует следующее. В последнее время Брукнера не снимали, а на предложение сфотографироваться он неизменно отвечал отказом из-за боязни приближающейся смерти. Тогда мы решили снять Брукнера без его ведома, и Шреттер попросил господина Фрица Эрбера знаменитого фортепианного мастера, приехавшего в Вену в 1848 году, примечание автора, попробовать осуществить этот трудный опыт. Когда мы вместе со Шрёттером пришли к Брукнеру, он уже на восьмой день болезни сидел в своем кресле у окна. Эрбар установил свой аппарат за дверью так, чтобы можно было снять Брукнера, как только дверь откроется. Это удалось сделать, однако попытка не ускользнула от внимания Брукнера. Он вдруг встал и предложил всем прогуляться, так как день был хорошим. В то время как Брукнер провожал профессора Шрёттера до экипажа, Эрбару удалось еще раз сделать моментальный снимок, о чем Шрёттер позже рассказывал. Брукнер, несмотря на все уговоры, вознамерился во что бы то ни стало проводить меня до коляски. Эрбар в это время спрятался за экипажем с маленьким аппаратом, и ему удалось сделать снимок. На фотографии можно видеть Брукнера, одетого в легкую рубашку, в сопровождении домоправительницы и брата в момент прощания со мной. Бросается в глаза необычайное сходство братьев. Наконец, Эрбару посчастливилось еще раз снять мастера, который к тому времени уже снова лег в постель и задремал. На этой фотографии Брукнер выглядит почти так же, как и на снимке, сделанном сразу после его смерти. К сожалению, со снимком, сделанным 17 июля 1896 года, на котором рядом с Брукнером видны профессор Шрёттер и его ассистент доктор Хеллер, а также Игнац Брукнер и домоправительница, связана одна неприятная история. Доктор Хеллер и доктор Магер в соавторстве с сыном профессора Шрёттера написали медицинский трактат, который затем был опубликован под именем одного лишь молодого Шрёттера, что вызвало скандалы и привело к судебному процессу по обвинению в плагиате. Все это подробно освещалось в журнале «Die Fackel». В связи с этим скандалом на вышеназванном фото, которое Игнац Брукнер получил впоследствии на память от профессора Шрёттера, изображение Хеллера было заретушировано. Во время тяжелого кризиса фрау Кати ночи напролет проводила у постели Брукнера, чтобы быть поблизости в случае необходимости. Поскольку приглашенные сиделки не очень добросовестно выполняли свои обязанности, фрау Кати в мае 1896 года взяла себе в помощь дочь, только что выпущенную из пансиона. В ее поведении с больным не всегда сквозило добродушие, иногда приходилось обращаться с ним со всей строгостью, за что Брукнер называл ее домашним капралом, но был неизменно преисполнен чувством благодарности к ней. Шрёттеру он однажды в шутку сказал: «Она ведь не знает, что, находясь при мне, войдет в историю». Уже 20 июля мастер снова стал ходить, у него заметно улучшился аппетит. К сожалению, в поведении Брукнера стали наблюдаться странности, он все больше впадал в детство, а усердие в молитвах начало перерастать в религиозную манию. Случалось, что он поднимался среди ночи, зажигал свечи перед домашним алтарем и часами молился. Однажды ночью он в ночной рубашке убежал в сад. Профессор Шрёттер пригрозил отправить его в дом умалишенных, если такое поведение будет продолжаться. Угроза подействовала, и Брукнер стал вести себя спокойнее. Иногда наступало такое просветление, что он дрожащими руками пытался сыграть Лендлер для своего врача, а временами даже продолжал работу над финалом своей последней симфонии. Однако он часто сам не понимал, что пишет, и уничтожал нотные страницы или вымарывал чернилами целые строки. Когда 19 июля в дождливое и холодное воскресенье ему запретили посещение святой мессы, он посчитал, что его свобода ограничена, и упросил врача дать ему свидетельство в том, что он всегда будет свободен. Чтобы успокоить больного, доктор Хеллер изготовил в трех экземплярах следующий аттестат. «Поскольку господин профессор доктор Антон Брукнер, дожив до преклонного возраста, посвятил всю жизнь искусству и имеет перед ним высокие заслуги, он всегда, пока он здоров, должен пользоваться полной свободой и вкушать жизнь во всей ее полноте». Будучи вне себя от радости от получения столь ценного документа, Брукнер пообещал сочинить для Хеллера в знак благодарности хорал, эскиз которого впоследствии так и не был обнаружен. 30 июля 1896 года Брукнер писал брату Игнацу: «По случаю твоих именин желаю тебе того, чего бы ты сам для себя желал. Да благословит тебя Господь, будь всегда здоров и молись, все время молись за своего брата Антона». Без сомнения, Брукнер предчувствовал смерть, так как его состояние было очень неустойчивым, о чем мы можем судить по письмам доктора Хеллера к жене. 2 августа. Брукнер снова чувствует себя плохо, причем скорее умственно, чем физически. Он все время говорит что-то бессвязное, его совершенно невозможно понять. 3 августа. Брукнер становится все рассеяннее и капризнее, с трудом удается уговорить сиделку оставаться возле него.